Я зарылся в себя. Ел один, гулял один, в одиночку плавал и ходил на концерты и в кино. Мне не было больно или грустно. Часто думая о Симамото или Идзуми, я хотел знать, где они сейчас, чем занимаются. Судя по всему, замужем, наверное, даже завели детей. Я бы все отдал, чтобы увидеть их, поговорить с ними, хотя бы час. С Симамото и Идзуми я был бы честен. Я истерзал свои мозги, думая о том, как вернуть Идзуми или как увидеться с Симамото. Мне казалось, что это было бы замечательно. Не то чтобы я действительно предпринимал какие-то конкретные шаги, обе были потеряны для меня навеки. Стрелки часов бегут только в одну сторону. Я начал разговаривать с собой, в одиночку пить по ночам. Был уверен, что не женюсь никогда. Через 2 года после начала работы я встретил девушку-хромоножку. Один из парней из нашей фирмы пригласил меня на двойное свидание. «С ногой у нее что-то не так», — неохотно сообщил он мне. «Но она миленькая и характер хороший. Я знаю, тебе понравится. А нога, ну, ты и не заметишь. Она чуть прихрамывает, и все». «Да ладно, без проблем», — ответил я. Сказать по правде, если бы он не заикнулся о ее хромоте, я бы его выпроводил. Мне до смерти надоели парные свидания и свидания вслепую. Но когда я услышал про ее ногу, почему-то не смог отказаться. «А нога? Ты и не заметишь. Она чуть прихрамывает, и все». Девушка была подругой его девчонки. В школе они были одноклассницами. Невысокого роста, скромной на вид. Ее привлекательность была неброской. Она напоминала мне маленького лесного зверька, редко показывающегося на свет из лесной чащи. Как-то воскресным утром мы вчетвером сходили в кино, а потом пообедали вместе. Она почти не разговаривала. Я из кожи вон лез, чтобы вытянуть из нее что-нибудь, но напрасно. Она только улыбалась. Потом мы отделились от другой пары и пошли погулять в парк Хибия, где выпили кофе. Она припадала на правую ногу, а не на левую, как Симамото. И хромота ее была тоже другая. Если Симамото, делая шаг, слегка выворачивала свою ногу, то эта девушка просто двигала вперед уже развернутую ступню. Хотя их походка была на удивление схожей. На ней был красный свитер с высоким воротом, джинсы и туристические ботинки. Почти без макияжа, волосы завязаны в конский хвост. Хотя она сказала, что учится на старшем курсе колледжа, выглядела моложе. Я не мог решить, то ли она просто тихоня, то ли нервничает из-за первой встречи. А может, ей просто нечего сказать? Как бы то ни было, я бы не смог назвать наши начальные взаимоотношения разговором. Единственное, что я смог из нее вытянуть, это то, что ее частный колледж специализируется на фармакологии. «Фармакология, значит? Ну и как, интересно?» – спросил я. Мы сидели в парковом кафе, попивая кофе. Она залилась румянцем. «Да ладно, все нормально», — сказал я. «Выпуск учебников тоже не самый захватывающий процесс. Мир полон скучных вещей. Не переживай». Она подумала и, наконец-то, открыла рот. «Это не то чтобы интересно, но у моих родителей своя аптека». «Может, научишь меня чему-нибудь из фармакологии? Я в этом не бум-бум. Не думаю, что съел хоть одну таблетку за последние 6 лет». «Значит, у тебя хорошее здоровье». «Вообще-то да, даже похмелья не бывает», — сказал я. «Хотя в детстве я был чахлым, слопал кучу лекарств, был единственным ребенком в семье, и родители чересчур опекали меня». Она кивнула и уставилась в свою кофейную чашку. Прошло много времени, прежде чем она заговорила. «Фармакология — не самый увлекательный предмет», — начала она. «Существует миллион вещей более веселых, чем заучивать ингредиенты разных лекарств. Это не так романтично, как астрономия, и не так драматично, как быть доктором. Но здесь есть что-то глубокое, что-то близкое мне, нечто практическое». «Понятно», — сказал я. «В конце концов, она все-таки умеет говорить. Просто ей нужно больше времени, чем другим, чтобы подобрать верные слова. У тебя есть братья или сестры?» 2 старших брата, один уже женат». «Так ты учишь фармакологию, потому что получишь в наследство семейный магазин?» Она снова покраснела и молчала довольно долго. «Не знаю. У моих братьев уже есть работа, так что, может быть, в результате мне и придется вести дела. Но пока ничего не решено. Отец сказал, что ничего страшного, если мне не захочется. Он будет управлять делами, пока хватит сил, а потом продаст аптеку». Я кивнул и ждал, когда она продолжит. «Но, думаю, придется за это взяться. С такой ногой будет трудно найти другую работу». Разговаривая таким образом, мы провели вместе весь день. С многочисленными паузами и долгими ожиданиями, пока она продолжит. Какой бы вопрос я ни задал, Она сначала краснела. Мне на самом деле нравился наш разговор, что в то время было уже большим достижением. Сидя с ней в том кафе, я чувствовал, как что-то вроде ностальгии поднимается во мне. Казалось, знаю ее всю жизнь. Не то чтобы я был ею покорен. Нет. Она была мила, все в порядке. Я получал удовольствие, проводя с ней время. Красивая девушка. И, как сказал мой друг, вполне приятная. Но если отставить в сторону все эти достоинства... Когда я спросил себя, есть ли в ней что-то такое, что поразило бы меня, попало прямо в сердце, ответ был «нет». Это удавалось только Симамото. Я сидел там, слушая эту девушку, и все время думал о Симамото. И знал, что не надо бы, но ничего не мог поделать. От одних мыслей о Симамото дрожь пробегала по всему телу, и это после стольких-то лет. Легкое лихорадочное возбуждение, как будто глубоко внутри меня кто-то мягким нажатием приоткрыл дверь. Однако, прогуливаясь с симпатичной хромой девушкой по парку Хибия, я ощущал, что это возбуждение, эта дрожь по всему телу исчезла. Я чувствовал к ней только некую симпатию и спокойствие. Ее дом, он же аптека, находился в Кобинато. Мы доехали туда на автобусе, сидели бок о бок, и она не сказала ни слова. Несколько дней спустя пришел мой друг по работе и сказал, что я, кажется, действительно понравился девушке. «А не поехать ли нам вчетвером куда-нибудь на следующих каникулах?» — сказал он. Я извинился и откланялся. Не то чтобы я не хотел снова увидеть ее и поговорить. На самом деле, мне действительно хотелось иметь возможность побеседовать с ней как-нибудь. При других обстоятельствах мы могли бы стать хорошими друзьями. Но все началось с двойного свидания. А смысл двойных свиданий состоит в том, чтобы найти партнера. Если бы я попросил ее прийти снова, то взял бы на себя некие обязательства. И мне совсем не хотелось причинять ей боль. Все, что я мог сделать, это отказаться. Больше я никогда ее не видел.